Сеанс 628. 15 ноября 1972 года. Среда 21.29. Пометка. На сеансе в понедельник Сет начал разговор о недавнем посетителе Джейн, о Гастасе, у которого были все признаки второстепенной личности, раздвоения. Когда мы готовились к сегодняшнему сеансу, Джейн сказала: «Я знаю, что Сет собирается называть вторую личность Агастеса Агастесом вторым». Нас это позабавило. Мы вспомнили о Сете и Сете втором. Сейчас Джейн начала медленно говорить в трансе. Сноска. Подробно о Сете втором смотрите главу 17 материалов Сета и главу 22, говорит Сет. В последней сказано: «Сет второй, условно говоря, относится ко мне так же, как я к женщине Джейн, через которую говорю». Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Продолжим диктовку. Для начала Агастес вырос с верой в то, что внутреннее «я» опасно, что реакции людей вызываются внутренними конфликтами, которые практически невозможно сознательно контролировать. Он верил, что личность человека практически не способна познать себя, что она, одинокая и беззащитная, стоит на краю бездны зла, а над ней некая недостижимая, холодная, справедливое, но не сострадательное добро, с большой буквы «Д». Он оказался в непонятном мире противоположностей и без вопросов принимал конфликтующие убеждения. Сознательный разум будет в любом случае пытаться понять убеждения, выстроить из них схемы и последовательности. Обычно он старается организовать идеи наиболее рационально и избавиться от тех, которые кажутся противоречащими общей системе его убеждений. Агастеса приучили бояться собственных мыслей, избегать самоанализа. Следовательно, он не смотрел на убеждения и идеи, которые его пугали, а отодвигал их на задворки сознательного разума, где вначале они никому не причиняли вреда. Время шло, количество неизученных, пугающих убеждений возрастало. Идеи и убеждения подпитывают сами себя. В них заложено стремление к росту, развитию и реализации. С годами были построены две прочные системы убеждений, противоречащие друг другу, которые соперничали за внимание Агастеса. Он верил, что как личность абсолютно бессилен, что, несмотря на все свои усилия, ни к чему не придет, не будет замечен. Он чувствовал себя нелюбимым. Он казался себе недостойным любви. При этом он позволял своему сознательному разуму блуждать и компенсировать это, представляя себя всемогущим, презрительно относящимся к другим людям, способным сурово отомстить им за непонимание. В этой сфере убеждений он был способен на все. Исцелить болезни человечества, если бы захотел, или скрыть эти знания от мира, чтобы наказать его. Точка. При этом подобные идеи были вполне сознательными, но он хранил каждую группу отдельно. Повторю, сознательный разум пытается обрести общую целостность и единство, выстраивая из убеждений какую-нибудь логичную систему. Если долгое время придерживаться противоположных убеждений, которые прямо противоречат друг другу, и почти не делать попыток примирить их, то в сознательном разуме начинается война. Пауза в 21.50. Поскольку убеждения сознательного разума регулируют непроизвольные движения тела, да и физическую систему в целом, противоречивые убеждения, естественно, вызывают противоположные физические реакции и дисгармонию. Прежде чем противоречивые убеждения Агастеса разделились, так сказать, на два лагеря, тело находилось в постоянном напряжении. Мышечная система и сердце постоянно получали противоречивые сообщения. Гормональная система была расшатана, даже температура тела непредсказуемо изменялась. Поскольку идеи и электромагнитно, и эмоционально притягивают к себе подобные, у сознательного разума оказались две абсолютно противоположных системы убеждений, два представления о себе. Чтобы защитить целостность физической структуры, сознательный разум Агастеса аккуратно разделился. и ежеминутные сообщения телу перестали быть беспорядочными. Часть Агастеса, которая чувствовала себя могущественной и чуждой, стала персонифицированной. Когда Агастес чувствовал угрозу, сознательный разум переключался, принимая в качестве действующей процедуры систему убеждений, в которой Агастес чувствовал себя всемогущим, защищенным и чужим. Таким образом, эта часть его убеждений, конкретный набор представлений о себе, завладели его сознательным разумом и стали тем, что мы назовем Агастесом II. Когда управление переходило к Агастесу II, физическое тело становилось сильным и могущественным, его качества намного превосходили способности Агастеса I. Понимаете, Агастес II верит, что его тело практически неуязвимо. И тело, послушное этому убеждению, действует намного лучше. Агастес II считает себя пришельцем. В данном случае объяснение, а без него не обойтись, состоит в том, что он существо с другой планеты, даже из другой галактики. Он должен помогать Агастесу I использовать свою силу в его интересах, награждать его друзей и запугивать врагов. Агастес I искренне верит, что нуждается в такой помощи. Так вот, это расщепление сознательного разума. Оно не касается внутреннего «я». Когда контроль берет Агастес II, он вполне сознателен. Он просто рассматривает физическую реальность через непоколебимую систему убеждений. Телу поступают непротиворечивые сообщения, оно под идеальным контролем. Конечно, настроения Агастеса I были прямым результатом его идей. Оно постоянно колебалось от возвышенной экзальтации и энергии к низким, бессилию и депрессии. Тело с трудом переносило такие скачки. Агастес I доминирует чаще, потому что, говоря вашими терминами, его идеи о недостойности возникли раньше и, что еще хуже, только усиливаются по контрасту с Агастесом II. Агастес II иногда приходит на целую неделю. Он делает и говорит все то, что отчаянно хотел бы сказать и сделать Агастес I, с минимальными поправками. Агастес I в это время не бессознателен. Он воспринимает «чужие» в кавычках действия и свершения. Это тоже игра в прятки, в которой так называемый бессознательный разум практически не участвует. Поэтому Агастес II может гневаться и ворчать, лгать и мошенничать, защищать себя, высказывать презрение к окружающим и освобождать Агастеса I от ответственности за все это. Можете сделать перерыв, и мы продолжим. 22.19, 22.30. В природе Агастеса II нет никакого зла. Однако в спиритуалистических кругах его наверняка восприняли бы как злого духа. Его природа – защиты. Базовые идеи и убеждения, которые воплотились в его сущности и стали им, сформировались для защиты Агастеса I от пагубных идей, привитых ему в детстве, для борьбы с верой в бессилие и бесполезность. В какой-то степени они наложились на изначальные идеи еще в достаточно раннем возрасте. Поэтому Агастес II возник из детских представлений о могущественном существе. Следовательно, чем больше ощущение слабости, тем больше компенсируется сила и энергия, но тоже при отсутствии попыток к взаимодействию. Мать Агастеса отмечала, что у ее сына очень переменчивый характер. Агастес II начал отчетливо проявляться как вторая личность, в кавычках, только после женитьбы Агастеса, когда на него легла ответственность главы семьи и добытчика средств к существованию. Он не справился. Вера в собственную никчемность мешала ему использовать свои способности и даже просто эффективно действовать с минимальным упорством. Именно тогда стал заявлять о себе Агастес II, в том числе перед женой. Агастес II по-своему доказывал ей, что она вышла замуж за необычного, могущественного человека, воплощение мужественности и силы. Но для этого Агастес I должен появляться перед ней, как Агастес II. Так продолжалось какое-то время. Сначала у Агастеса I начинала сильно болеть голова, а потом появлялся этот пришелец из космоса, властный мужчина, которым не был Агастес I. Однако такой обман создавал определенные проблемы. Мало того, что Агастес II был более активен сексуально, так еще Агастес I по контрасту с ним казался очень скучным. Первоначально Агастес II должен был помогать Агастесу I. Да, когда Агастес II уходил, экзотические события накладывали свою печать и на Агастеса I. Но все же контраст был слишком силен, слишком очевиден. Агастес I, который оставался основной личностью, был сильно напуган. Он знал, что Агастес II постепенно изживал свое предназначение, вытесняя его, и должен исчезнуть. 22.46. На самом деле, когда Агастес II занял, в кавычках, тело Агастеса I, в семье все стало известно. Жена стала записывать слова и поступки. Когда потом она пересказывала их Агастесу I, ложь и мошенничество были очевидны, как и инфантильный характер этой личности, в кавычках. Но Агастес II продолжал утверждать, что всезнающ, что пришел из галактики, намного превосходящей Землю в развитии. При этом он делал предсказания, которые никогда не сбывались, хвастался и постоянно врал. Тогда на свет всплыли убеждения, породившие этот «альтернативный образ», в кавычках, воплощая свои естественные результаты в физической реальности. Уже взрослым Агастес I был вынужден в определенной степени осознать природу своих убеждений, но когда он приезжал к Рубурту, то еще не разобрался в них. Сейчас Агастес II не приходил 2,5 месяца. Перед Агастесом стоит дилемма. Он хранит в неприкосновенности убеждения в своем бессилии и противоречащие убеждения в собственном всемогуществе, которое сейчас не выражается через Агастеса II. Но они должны выражаться, поэтому в разговоре Агастес I, которого мы пока что будем называть просто Агастесом, в какой-то момент проявил сильную агрессивность, посмотрел на Рубурта и сказал, что может уничтожить любого, кто причинит ему вред. В следующий миг на первый план выходит просьба о помощи, любовь к жене и ребенку. Агастес может о чем-то сказать, а 10 минут спустя станет понятно, что сказанное было неправдой. Здесь полярность Агастеса I и II исчезла, и две противоречивые системы убеждений функционировали бок о бок. И все равно Агастес не анализировал собственные слова и мысли, не видел очевидных со стороны противоречий. Это было настолько наглядной демонстрацией природы и значения убеждений, что Рубурт сильно удивился. Ему пришлось участвовать в сложной психологической работе. Две личности, в кавычках, перестали быть раздельными. Они соединялись. Пауза в 23.00. Агастес сказал: «Мой друг убил моего соседа, настроенного против меня, заразив его пневмонией. Он присматривает за мной». Конец цитаты. У другого соседа была язва, и Агастес сказал Рубурту, что после того, как он дотронулся до этого соседа, язва прошла. После чего он заявил: «Я хочу знать, насколько эта потрясающая способность принадлежит мне». Потом добавил: «Может быть, мне не так уж и нужна защита моего друга». Это определенно был благоприятный признак. Агастес начал понимать, что не бессилен. Однако уже его собственной личности придется разбираться с явно неприятными качествами Агастеса II, который утратил персонификацию. У этого человека остались вопросы. «Если я такой могущественный, то почему я такой слабый и не могу поддерживать свою семью? Если я такой замечательный, почему я не могу эффективно использовать свою энергию?» Тело Агастеса снова угодило под шквал противоречивых представлений о себе. Раньше он был физически силен, как Агастес II, и слаб, как Агастес I. Сейчас он Агастес, и то силен, то слаб. Тело явно испытывает стресс. Агастес II мог бодрствовать сутками напролет и выполнять физические действия, очень трудные для человеческого существа, потому что его активностью управляла непоколебимая уверенность в собственной силе. Ему потребовалась смелость, чтобы позволить Агастесу II исчезнуть. Однако, поскольку аккуратное разделение убеждений исчезло, жене стало с ним еще сложнее, потому что качества Агастеса II сейчас влились в его собственные. Например, он начал лгать там, где раньше лгал только Агастес II. Это яркий пример того, как прямо противоположные убеждения в разное время управляют сознательным разумом, и каждое по-своему влияет на тело. Физически тело обладает одними и теми же способностями, независимо от того, какая группа идей сейчас доминирует. Но на практике Агастес I не мог повторить действия Агастеса II. Однажды Агастес II в гневе выпрыгнул на улицу из окна второго этажа и не пострадал. Очень необычное действие. Агастес же так устает, что ему едва хватает сил на весь день. В данном случае человек собственными убеждениями отделил себя от силы и энергии. Он может использовать их, только если полностью меняет убеждения. Только когда ребяческие качества Агастеса II наконец стали очевидны, от него пришлось избавиться. Решающее влияние оказала жена Агастеса, потому что она явно не разделяла мнение мужа о его «друге», в кавычках. Ее убеждения стали новым основанием, точкой перемен, которая позволила Агастесу хоть с какой-то отстраненностью рассматривать этот альтернативный образ. Можете сделать альтернативный перерыв. Пометка 23.22. Джейн не помнила ничего из сказанного Сетом, но как только она вышла из транса, как всегда быстро, то сказала: «Я чувствую, что у Сета уже готово больше. Оно ждет здесь. Обычно между сеансами я этого не чувствую, хотя иногда оно мне снится». Это оказалось окончанием книги на сегодня. После перерыва Сет надиктовал 2 страницы по теме, о которой я говорил этим вечером. Записи сеанса закончились в 23.51. Однако сеанс продолжался и после того, как я отложил блокнот. Во время разговора Сет кое-что рассказал о собственном происхождении и созидательных аспектах, а также о том, почему личность Джейн сделала возможной появление Сета. Он говорил и о других вещах. Я не записывал сказанное, а потом, как всегда, пожалел об этом. Может быть, мы выберем время вернуться к этому на сеансе. Я всегда замечаю, что если информацию не записывать, хоть каким-то образом она словно рассеивается. Я думаю, одна из причин в том, что не только Джейн во время сеанса находится в трансе. Слушатель, например, я, тоже впадает в похожее состояние. Когда связь Сета со слушателями разрушается, информация в определенной степени остается в области общей встречи. Конец пометки.